Глава 6. Распахнув глаза, села. За окном только забрезжил рассвет. Несмотря на то, что в свою комнату я вернулась глубоко за полночь, усталости не чувствовала. А вот руки дрожали. Видимо, нервы шалят перед экзаменами. Тетушка с подготовкой мне помочь не могла, книг в библиотеке не было. И единственное, что мне могло помочь подготовиться, это здоровый крепкий сон. Что бы там кто ни говорил, но усталость никоим образом не сможет мне помочь пройти отбор в Академии двух богов, а вот помешать запросто. Из шкафа достала светло-зеленое платье с длинными узкими рукавами и туфли в тон на невысоком каблуке. Наспех расчесала волосы и, собравшись с мыслями, направилась к выходу из комнат. Шторы в гостиной были почему-то плотно задвинуты, хотя я точно помню, что вчера вечером еще видела звездное небо через мутноватое стекло. Решив, что одна из служанок заходила еще до рассвета, чтобы выкинуть засохшие цветы из напольной вазы, подошла к двери и нажала на ручку. Глухо лязгнул замок. Закрыто. Да быть такого не может. Какой кому смысл запирать меня? Наверное, просто захлопнулась. Подумала я, толкая дверь плечом. Замок повторно лязгнул, подтверждая, что дверь все-таки закрыта на ключ. «Куда-то спешишь?» Из коридора послышался приглушенный голос. «Варлеон!» «Марлеон!» Передразнил меня братец. «Что такое? Завтрак еще не скоро. Куда это тебя несет такую рань, сестричка? Или еще какому парню мозги задурила? Надеюсь, что на этот раз он будет как минимум графом». Злость смешивалась с бессилием. Кто бы мог подумать, что этот человек опустится до такой низости? «Но у меня к тебе есть предложение». Я слышала, как он усмехается, произнося эту фразу. «Я выпущу тебя и помогу расторгнуть помолвку с Олесом, но при одном условии». Молчала. И, прислушиваясь к тому, что он скажет, медленно двинулась в сторону комода из светлого дерева, прислоненного к стене окна. «Смотри, сейчас я тебя выпускаю. Затем мы идем вместе в палату магии и продаем твою искру. Треть денег твоя. После этого я, как глава рода, пишу письмо в ложу, где прошу расторгнуть помолвку между Шерил Селенер и Олесом Тамундом. Это, конечно, займет какое-то время, а может, даже дойдет и до главного жреца в столице. Но ведь не это важно, а наша поддержка друг друга. Взамен же, — подумав, добавил он, — я посватаю тебя за одного моего хорошего знакомого». «Вместе играете?» — не выдержала я. «А даже если и так...» — было слышно, что парень прислонился спиной к моей двери. «Он, в отличие от меня, вечно в выигрыше. Везет ему, понимаешь?» «Так вот, зачем тебе деньги?» — крикнула я, выдвигая второй ящик сверху. «И сколько ты уже должен? Штаны хоть запасные остались?» «Не это сейчас тебя должно волновать», — хохотнул он. «Глава рода», — продолжала я его злить. «Ты забыл добавить слово «будущий». «Сука!» Судя по звуку, он ударил с ноги по двери. «Сильнее, братец. Она хлипкая, может, и не выдержать». Пока он кричал оскорбление, я шарила руками по заваленному тряпками дну ящика. «Ну где же они?» — шептала я с каждой секундой, все сильнее погружаясь в панику. «Их там нет!» — словно видя, чем я занимаюсь, послышалось из-за двери. «Связка ключей, выданная тебе на совершеннолетие, к сожалению, бесследно пропала. Прости, сестренка, я просто не успел тебя предупредить об этом». Вместо членораздельного звука из моей глотки вырвался рык злобы. «Нет. Не сдаваться. Должен быть выход. О, братья-близнецы, как же это глупо застрять в собственных покоях!» «Думай, Шерил», — приказала я себе, подходя к окну и стараясь не обращать внимания на всю ту базарную брань, которую изливал на меня родной брат. «Тетушка наверняка сейчас спит, ведь она планировала собрать вещи за эту ночь. Маменька, скорее всего, с ним заодно. А прислуга? Варлеон мог ее подкупить или подготовить? Подкупить, ага. Деньги у него откуда? Все ведь проиграл?» «Так что скажешь насчет моего предложения?» Казалось, что говорит он в замочную скважину. «Да пошел ты!» — в сердцах выкрикнула я, обхватывая себя руками за плечи. «Как знаешь!» — хмыкнул братец. «Вступительные экзамены заканчиваются через несколько дней. Сможешь протянуть в комнате без еды и воды? На слуг можешь не рассчитывать, маменька обо всем побеспокоилась». Каждое его слово било по мне плетью. «А твоя горячо любимая тетушка, если попытается что-то сделать наперекор главе рода, вылетит отсюда, как дворовая шавка». «Не смей говорить о ней в таком тоне». Я слышала ложь, но от злости не могла понять, где именно он соврал. Мой голос звучал громче прежнего. «Как шавка отсюда, вылетишь только ты!» «Неужели нравится, когда какая-то грымза отчитывает тебя за каждый шаг?» — хохотнул Варлеон. Паника утихала, на смену ей приходила ярость. Чистая, ни с чем не сравнимая злость, пожирающая изнутри, как огненный вихрь. Вот только мое чувство было ледяным, обжигало холодом. Боковым зрением я заметила в окне свое отражение. Волосы вздымались кверху, будто танцевали на ветру. Но не это привлекло мое внимание, а то, что они сменили цвет. Из черного стали темно-синими. «Моя сила, как у трехлетнего ребенка», — усмехнулась я, поворачиваясь лицом к двери. «А значит, что на эмоции она реагировать будет лучше, чем на холодный рассудок. По крайней мере, пока что». Следуя инстинктам, я выкинула правую руку перед собой, высвобождая всю злость, ненависть, обиду и страх. Волосы щекотали обнаженные плечи и шею, а дверь вздрогнула, как от сильнейшего удара. Замок обиженно взвизгнул и вырвался из деревянных оков косяка, с треском ломая их. Распахнувшись, дверь силой толкнула стоявшего за ней человека. Не удержав равновесия, он отлетел к перилам. Слава братьям-близнецам, парень не сверзился на первый этаж. Убивать и калечить его в мои планы не входило. Подхватив подол платья, я бегом кинулась к выходу, надеясь успеть до того момента, пока Варлеон поднимется. Улыбка удачи медленно потухала, заменяясь кровожадным оскалом. Я была где-то на середине лестницы, когда за волосы больно дернули, а из глаз брызнули слезы. Не удержавшись на ногах, я упала на спину, больно ударяясь позвоночником о ступени. «Ты никуда не пойдешь!» — брызжа слюной, как ненормальный, прокричал брат. «Что здесь происходит?» Холодным ветром голос Нерит Селинер прокатился по холлу. «Шерил! Варлеон! Я жду объяснений!» Родственник отскочил от меня и спустился на одну ступень. «Матушка, она собирается идти на вступительные экзамены!» Женщина лишь молча вскинула подбородок, глядя на нас снизу вверх. Потом повернулась к выходу. «Так пусть идет. Тебя это никоим образом касаться не должно». «Но ведь мы вчера решили...» «Мы ничего не решали», — повысила голос матушка. «А сейчас, Варлеон, тебе пора собирать вещи». «Куда это?» Я все еще сидела на ступенях и пыталась понять, насколько сильно пострадала моя спина от падения на лестнице. Но вроде бы ничего не болело. Синяки, конечно, к вечеру проявятся, но их я как-нибудь переживу. Разговор родственников меня интересовал сейчас куда больше. Матушка с какого-то перепуга поменяла свою точку зрения. Видимо, Варлеон лгал мне касаемо всего. «Нас пригласил маркиз Кутюн, а у него, насколько ты знаешь, младшая дочь на выданье». «Ты решила женить меня, не спросив моего мнения?» Варлеон уже кричал, позабыв обо мне, а я не спешила ему напоминать. «Ты будущий глава рода», — припечатала матушка. «Это позор для семьи, если младший ребенок встанет с избранником перед ликом богов раньше, чем ты». «Она даже не назвала меня по имени», — удивилась я, чувствуя, как злость вновь начинает овладевать разумом. «И все еще хочет выдать за Олеса». «Это не обсуждается, Варлеон. Вечером за нами пришлют экипаж». Не дожидаясь очередного вопля несогласия от сына, Нерит Селинер быстрым шагом покинула холл поместья. А брат, выражаясь как заправский сапожник, стремглав кинулся вверх по лестнице. Понимая, что опасность миновала, я встала, придерживаясь за перила, и медленно спустилась в холл. Видимо, спина ушибла сильнее, чем показалось на первый взгляд. Каждый вдох отзывался острой простреливающей болью в позвоночнике. «Подумать только», — бормотала я, открывая дверь и выходя на крыльцо. «С какими монстрами я прожила всю свою жизнь? Но уж нет. Я сделаю все возможное и все невозможное для того, чтобы никогда сюда больше не вернуться». В голове не укладывалось произошедшее. Я никогда в жизни не видела своего брата в таком состоянии и представить не могла, что увижу. Когда первый шок спал, руки начали трястись. Только сейчас я понимала, чем могла окончиться эта ссора. До башни палаты магии добралась ближе к полудню и несколько раз успела себя отругать за обувь на каблуке. Ко всему прочему, мне приходилось создавать видимость того, что со мной все в порядке, ведь люди могли что-то заподозрить и начать распространять ненужные слухи. Только оказавшись под высокими темными сводами башни, смогла расслабиться. Лысое, звероподобное существо, находящееся за стойкой, перевело на меня взгляд белесых глаз. Чувствовался немой вопрос, исходящий от хранителя. «Светлых путей мне необходимо попасть в Академию двух богов Хочу воспользоваться одним из ваших порталов». Зверь рыкнул и указал длинным серым когтем на одну из множества лестниц, переплетающихся на первом этаже палаты магии. Собравшись силами, я медленно начала подниматься вверх. Спина уже не просто болела, а горела огнем. С каждым шагом я чувствовала себя все хуже и хуже. «Братья-близнецы, не позвольте мне из-за этого опоздать или завалить вступительные», прошептала я, закусывая губу до крови. Несмотря на то, что поднималась я совершенно по другой лестнице, чем в прошлый раз, закончилась она ровно таким же коридором. Понимая, что дальше первой двери я не дойду, постучала. «О, госпожа Селинер!» На пороге через мгновение появилась та самая светловолосая женщина с тонкими острыми зубами. «Вы к нам по какому вопросу?» «Светлых путей», — проговорила на выдохе. «Мне бы в Академию двух богов попасть для прохождения вступительных экзаменов». «Всегда рада помочь», — улыбнулась она, заставляя меня вздрогнуть. «Пройдемте». На этот раз чародейка открыла не дверь напротив ее кабинета, а соседняя. Когда я, наконец, смогла дошагать до помещения, портал уже перетекал по воздуху черной воронкой. «Вас встретят», — наградила меня еще одной устрашающей улыбкой женщина и кивком головы указала в сторону перехода. Решив, что сейчас уже неважно, как скажется стихия тьмы на человеке с искрой воздуха, шагнула вперед. «Три влево», — раздался голос за спиной, подсказывая правильный маршрут. Тошнило, голова потяжелела, веки закрывались. «Шерил, кто-то подхватил меня под руки». «Божья задница, потерпи, сейчас все будет». «Драфок», — услышала я свой удивленный возглас, а потом закричала от боли, которая огненным потоком сжигала каждый миллиметр моего тела. «Помолчи», — раздраженно бросил парень. Открыть глаза удалось в третьей попытке. Перед лицом на ветру танцевали длинные зеленые стебли трав, а под животом и грудью чувствовалась твердая прохладная земля. «Почти все». Откуда-то сверху раздался голос Драфока. «Видел бы меня мастер Гранг, сразу бы зачет по целительству поставил». Парень с силой надавил мне на спину и что-то прошипел. Волна жара прошла от лопаток до копчика и спала. Следующий вдох дался без боли в груди, без прострелов позвоночник. Проводник помог мне встать и отряхнуть платье от налипших травинок и комьев земли. «Как новенькая». Что это было? В тот момент я даже забыла о правилах приличия, не поздоровалась. А потом, мысленно отвесив себе подзатыльник, выдавила. «Спасибо». «Не за что», — хмыкнул парень, как-то странно проводя ладонью у меня над головой. «Все, теперь ничего не должно волновать. Лучше скажи мне, где тебя угораздило два ребра сломать?» «Что сделать?» — просипела я, вспоминая, какой путь я проделала от поместья до Академии двух богов. «Ну, хорошо», — скуксился Драфок. «Не сломать. Но трещины были, и весьма неплохие, скажу я тебе». И все же хотелось услышать ответ на заданный вопрос. «С братом повздорила». Отведя взгляд в сторону холма, пролепетала в ответ. «Это он тебя так?» — ахнул третьекурсник. «Надо незамедлительно сообщить об этом в ложу». «Не надо. Со своей семьей разберусь как-нибудь сама». Перебила я целителя. «Хотя в ложу, скорее всего, обращаться придется для того, чтобы разорвать помолвку». «Что-то с каждым разом мне твои родственнички нравятся все меньше и меньше». Поджав губы, поделился мыслями Драфок. «И за кого тебя отдать хотят? Он хотя бы маг?» «Нет. И только это может мне помочь». Усмехнулась я, чувствуя легкость при движении. «Спасибо тебе за помощь. Не знаю, что бы делала, если бы не ты». Парень зарделся, а я, кажется, нашла союзника или даже друга в Академии двух богов. Не такой уж и плохой день. Сломанные ребра того определенно стоили. «Все равно твоя семья мне не нравится», — хмыкнул парень, отстегивая мешочек с песком от пояса. «Ведут себя хуже животных. Ты, кстати, узнала, что там за ситуация с искрами?» «Нет. Никто мне так и не ответил, какой стихией владел Бион Селинер». «И ты не помнишь свою искру, несмотря на то, что продали вы ее в довольно сознательном возрасте? Неужели сила никогда до этого не проявлялась?» Удивился парень, а потом сам себя одернул. «Хотя у всех по-разному. Я вон вообще узнал, что являюсь магом к 15 годам. Представь, какой шок был у родителей». «А сердце магии?» «Шер, ты правда думаешь, что все поголовно ходят проверяться на наличие искры? Никто из моей семьи никогда не был в палате магии. Их все и так устраивало. Но потом сестренка упала с дерева и сломала руку. А пока я ее нес домой, ран практически зажила». «Как ты меня назвал?» Удивилась я, совершенно позабыв о белоснежном портале, зависшем перед нами в воздухе. «Просто сократил имя». Пожал плечами Драфок. Ты против? Да нет, просто необычно прозвучало. Давай, шаг вправо и вперед. Сказав это, проводник скрылся в ослепляющей белой воронке портала. Потянувшись и не почувствовав никакого дискомфорта в районе спины, улыбнулась и направилась вслед за третьекурсником. В этот раз мы оказались в длинном коридоре, украшенном пластинами из красного дерева. Помимо одной темной с позолотой двери и множества картин, тут ничего не было. Даже окна оказались заменены на огромные белоснежные пульсары, которые освещали коридор не хуже солнца. «За этой дверью тебя будут ждать», — загадочно проговорил Драфок и отошел к стене, на которой висела огромная картина с изображением парящего в небе острова. «Ты точно туда меня привел?» — уточнила я, не спеша врываться в помещение за позолоченной дверью. «Я ведь на экзамены сюда прибыла. Вступительная». «Все правильно», — бросил через плечо проводник. «Тебе туда». «А что там?» Кажется, в голосе просквозили нотки волнения, хотя я и пыталась его скрыть. «Не могу сказать», — усмехнулся Драфок. «Иди уже, а то перенесут твои испытания на завтра». «Стоп! Ты сказал испытание? Ты же говорил, что его отменили, теперь только экзамены». Запаниковала я. «Все сама увидишь», — сложив руки на груди, повторил парень, тем самым намекая на то, что разговор окончен и пора переходить от слов к действиям. Решив, что лучше увидеть, чем терзаться сомнениями, сделала глубокий вдох и, подхватив подол длинного платья, направилась в сторону двери. На мой стук никто не ответил. «Ну, раз там меня ждут, то не стоит испытывать терпение испытателей», — подумала я, нажимая на ручку и открывая дверь. Абсолютно темная комната, ни намека на столы, шкафы и людей, которые, по моему мнению, должны были принимать решения касаемо моей скромной персоны. Шагнула вперед. «Светлых путей». Тишина. Коридор за моей спиной был единственным освещенным клочком пространства. Но казалось, что свет от пульсаров не пересекает порог помещения за позолоченной дверью. А когда захлопнулась эта самая дверь, отрезая путь к отступлению, я почувствовала первые липкие прикосновения страха. «Имя», — прогремел голос где-то над головой, а я от неожиданности присела. «Шерил Селенер». «Количество искр», — незамедлительно прозвучал следующий вопрос. «Одна?» — голос почему-то дрожал. «Стихия?» — не задумываясь ни на мгновение уточнил неизвестный. «Воздух?» «Обучались ли магии до этого?» «Нет». Мгновенная заминка. «Попробуйте скинуть свои силы со стола все предметы». В комнате мигнул свет. Передо мной, в трех шагах, возвышался длинный стол на шестиножках, а на нем что только не лежало. Книги, листы пергамента, ваза с красными цветами, несколько белоснежных тарелок, глиняный кувшин, огромный серый булыжник. Вот последний предмет меня удивил больше всего. Стены и потолок все так же терялись в густой вязкой тьме, а освещенным оставался только пол. «Хорошо, Шерил, соберись», — подбодрила я себя, пытаясь вспомнить, что чувствовала сегодня утром, когда выламывала дверной замок. Выставив перед собой правую руку, двинула кистью, как будто собиралась отмахнуться от насекомого. Ничего не произошло. «Хорошо, попробую сосредоточиться». Закусив губу, я выбрала самый легкий предмет — лист пергамента — и представила, как он взлетает вверх от внезапного порыва ветра и падает на залитый тьмой пол. Взмах кистью — и опять ничего. «Госпожа Селенар, может, вам стоит прийти к нам на следующий год?» Голос не выдавал никаких эмоций. И это злило. «Нет». «Вы уверены?» Каждое слово било больнее ступени по ребрам. «Да кто они такие, чтобы указывать мне, что делать? Я не вернусь в поместье». Волосы щекотали открытые плечи. Я вновь взмахнула правой рукой, выпуская все эмоции на свободу. Порыв ветра ударил по предметам. Листья пергамента разлетелись, ваза вздрогнула и, накренившись, рухнула вниз со стола. Две из пяти тарелок со звоном приземлились на пол, устланной тьмой, а книга распахнулась и затрепетала листами. Недвижимым остался только булыжник. По телу разлилось ледяное спокойствие, словно абсолютно все эмоции покинули меня. Где-то вверху послышалось недовольное похмыкивание. «Одна искра, говорите?» «Одна», — подтвердила я. «Вторая была продана». «Пройдена». Голос больше не выражал эмоций. «Хорошо, госпожа Селенер, следующее задание — найти выход». Тьма рухнула вниз, поедая стол, предметы и меня. А потом вновь загорелся свет. а я не сдержала удивленного вздоха. Комната преобразилась настолько сильно, что я даже не сразу поняла, где нахожусь. По обе стороны возвышались гладкие каменные стены и тянулись вперед, образуя коридор. В шагах 20 стены меняли свое направление, сотворяя поворот налево. «Лабиринт?» «Именно. У вас не больше 10 минут для того, чтобы пройти это задание, госпожа Селинер». «Мне бы не дали это испытание, если бы не знали, что моя стихия — воздух». Я улыбнулась своим мыслям, осталось только понять, как воплотить задумку в жизнь. Прикрыв глаза, расставила руки в стороны, едва касаясь пальцами рук стен коридора. А потом постаралась возродить чувство ярости. Вспомнила сегодняшнее утро, свои эмоции, злость и ненависть. Сейчас они должны мне помочь. Не знаю, сколько я так простояла, но пока голос не дергает меня, значит, не все потеряно. Мгновение, и я чувствую, как надуманные эмоции испаряются, словно роса по утру, а легкий мягкий ветер прикасается к оголенным плечам. Открыв глаза, подхватила подол платья и направилась туда, откуда сквозила. Потоки воздуха вели меня по лабиринту, но с каждым шагом я чувствовала то, как слабеет их сила. Я переставала их чувствовать. Моя искра прекращала подчиняться. Замерла на развилке, понимая, что больше ничего не чувствую. Ни эмоций, ни сквозняка. «Госпожа Селинер, как ваши успехи? Осталась минута», — напомнил голос, который я уже ненавидела. «Ненависть». Я вцепилась в эту мысль, как в спасительную ниточку. «Скажите что-нибудь еще», — попросила я, никому толком не обращаясь. «Зачем?» В этот раз голос уж точно удивился. «Вы меня раздражаете». Не стала придумывать несуществующую причину. А так как моя сила открылась буквально несколько дней назад и развита как у 3-летнего ребенка, то только эмоции помогают мне управлять искрой. Откуда-то сверху раздался раскатистый смех. «Хорошо», — все еще подхихикивая, согласился невидимый наблюдатель. «Вы настолько откровенны, что я даже не обижусь и не выставлю вас вон». Последние слова прозвучали со звенящими нотками обиды, а потом экзаменатор начал мне рассказывать историю мира, начиная еще с момента сотворения его 2 братьями-близнецами, Арусаганом и Медина. А я, слышавшая ее уже раз в 20-й, медленно скапливала негативные эмоции, которые собирались в тугой комок где-то в районе груди. «И после этого Арусаган зажег солнце, выдул ветер, излечил брата». Отпуская эмоции на свободу, почувствовал движение воздуха. Подхватив юбки, побежала вперед. Камни тонули во тьме, которая заглушала стук каблуков. Откуда-то сверху монотонно бубнил голос, но я уже не вслушивалась в историю. А за следующим поворотом обнаружилась темная дверь с позолотой. «Поздравляю, госпожа Селинер. 2-е задание пройдено», — прервался на полусловие экзаменатор. «Но времени вы потратили значительно больше, чем было запланировано». Кроме времени я потратила слишком много сил, но старалась этого не показывать. Голова болела, руки дрожали, а ноги подгибались. Давно я не чувствовала себя такой опустошенной. «Осталось последнее 3-е задание. Присядьте». Дверь перед моим носом исчезла во тьме, как и лабиринт, оставшийся за спиной. А вместо этого появился обычный деревянный стул и небольшой овальный стол перед ним. Стоило послушаться, как передо мной на столешнице появился белоснежный лист бумаги и высокая чернильница темно-коричневого цвета с золотым узором. Через мгновение рядом оказалось длинное черное перо. «У вас осталось совсем немного времени, госпожа Селинер». После всех воспроизведенных манипуляций вновь прогремел голос. «Ответьте на вопросы, которые сейчас появятся на вашем листе». Стоило невидимому наблюдателю замолчать, как на бумаге проявился первый вопрос, выведенный размашистым почерком. Вздохнув, я открыла чернильницу, макнула в нее острие пера и, еще раз перечитав первый вопрос, принялась старательно выводить ответ. Как только была поставлена точка в последнем предложении, все написанное всосалось, растворяясь в белизне бумаги, а через миг появились новые слова. Я отвечала на вопросы по географии, политике, истории мира и истории королевства. Но ни один из моих ответов не касался магии, словно экзаменаторам знания в этой области были совершенно неинтересны. Когда уже рука болела от длительного письма, а память из последних сил подсовывала мне знания, полученные из рассказов и лекций тетушки, которая не доверила мое образование гувернанткам и занималась им самостоятельно, бумага просто исчезла. 34 из 45 ответов даны верно», — прозвучал голос. 6 раскрыто не полностью, потому засчитаны лишь наполовину. Итого, 37 баллов из 45. Шерил Селенер, поздравляю, вы успешно сдали вступительные экзамены. Завтра ваша комната общежития будет готова.